пустыни прибавляет скорость. Мотор завывает, а салон наполняется вонью от выхлопов. Я не перестаю нервно оглядываться, но пока дорога позади пуста. Не видно ни Джинни с Ричем, ни мигающих огней полицейских автомобилей. Однако это лишь вопрос времени. «Быстрее, Касс!» — поторапливаю я. Гостиница находится недалеко от трассы, через 20 миль от дома женщины. Администратор сидит в одном здании, тогда как напоминающие дырки от пуль двери изрешетили другое строение прямо напротив. Мой спаситель открывает ключом комнату с номером 105 и жестом приглашает меня внутрь. В глаза сразу же бросается огромная кровать. Потом ковровое покрытие цвета горохового супа, покрытый пылью телевизор, комод с разномастными ручками. «Знаю, выглядит непрезентабельно», — извиняющимся голосом комментирует Касс, «но я смог позволить себе только такой номер. Зато заплатил наличными, чтобы нас не отследили. Мы в безопасности». Я задергиваю зеленые шторы, и как только парковка скрывается из виду, бросаюсь на грудь Кассу, крепко обнимая его и вдыхаю родной запах. Хотя к знакомым мускусным ноткам теперь добавился легкий оттенок другого стирального порошка. Парень прижимает меня к себе и целует в макушку снова и снова. «Тебе не холодно?» — спрашивает он. «Можно включить отопление». «Все отлично». Я немного отстраняюсь, чтобы заглянуть в глаза цвета моря. «Что произошло, Касс? Я должна все узнать о том дне, когда нас забрали из дома». «Что тебе рассказала Джинни?» «Какие-то лживые объяснения, но я пропустила их мимо ушей». «Ты на самом деле хочешь услышать правду, даже если она тебе не понравится?» Он внимательно смотрит на меня, словно пытается что-то обнаружить в моем взгляде. Делаю глубокий вдох, медленно выдыхаю и на секунду закрываю глаза. «Я уже не уверена. Ни в чем. Касс подводит меня к кровати, и я ложусь на бок. «Ну же, не стой там. Иди ко мне». На секунду я становлюсь прежней Пайпер. Пружины издают пронзительный скрип, пока приятель устраивается позади. Я беру его руку и прижимаю к груди. Сердце порхает, как воробей в старом доме озера. «Ты действительно здесь? Со мной?» — шепчу я. Теплые губы на моей шее служат ответом. «Я думала, что никогда не увижу тебя снова. Пожалуйста, больше не покидай меня». «Обещаю». Я выпускаю руку Касса и поворачиваюсь к нему лицом. Отвожу темные волосы со лба. Такой простой жест, но надежда когда-либо повторить его почти оставила меня. С густых ресниц парня срывается слеза и катится по лицу. Нежно смахиваю ее и шепчу. «Я так тебя люблю». «И я тебя люблю». Губы Каспиана касаются моих. Поцелуй имеет соленый привкус. Мы растворяемся друг в друге, я чувствую себя в безопасности от всех прошлых или будущих событий. Кас для меня — весь мир, персональная, идеальная вселенная, в которой хочется остаться навсегда. «Что случилось с моими родителями?» — спрашиваю я, когда даже поцелуй перестает отгонять гнетущий страх. Приятель нежно дотрагивается ладонью до моей щеки, обводит линию челюсти и скользит пальцами вниз по шее. Его явная неуверенность заставляет меня вздрогнуть. «Ты говорила, что сомневаешься в своем желании услышать правду». «Я должна знать». Кёртис и его доверенные помощники исчезли сразу после церемонии посвящения. Наконец начинает рассказывать Касс. Анжела сейчас находится в тюрьме и ожидает суда по обвинению в похищении и в нескольких других преступлениях. Я напрягаюсь. Отец сбежал, хотя обещал никогда не покидать нас. Самый сильный человек из всех мне знакомых. Неземное создание, посланник небес, растворился в тумане. От одной мысли об этом я слетаю с кровати, бросаюсь в туалет и извергаю содержимое желудка в унитаз. Касс входит и протягивает бутылку с водой. «Спасибо». Благодарно киваю я и отпиваю немного. «Прости за зрелище. И запах». «Можешь взять мою зубную щетку», — предлагает он. Я беру себя в руки, тщательно чищу зубы и снова возвращаюсь в постель. Касс гладит меня по руке. «Щекотно», — комментирую я, начиная проваливаться в сон. «Как тебе жилось с Джинни?» — спрашивает он, прикасаясь к моим волосам. «Сложно объяснить». «А ты попробуй», — он целует меня. «Сначала она держала меня в заперти, но сейчас немного ослабила контроль». Я перевожу взгляд на потолок, который усеян коричневыми пятнами. «Касс, меня не оставляет ощущение, что я знаю Джинни. Понимаю, что это неправда, не может быть правдой». Сама не уверена. На секунду закрываю глаза, а потом меняю тему. «А ты как? Где сейчас живешь? «С родителями. Помнишь, я тебе говорил?» Он нежно заправляет прядь волос мне за ухо. «В квартире неподалеку от школы». «Ты посещаешь школу?» Сердце замирает. Хочется расспросить Касса о его родителях, но я не решаюсь. Слишком много информации сразу. «Ага. Но там очень классно, Пайпер. Конечно, я отстаю почти по всем предметам, но преподаватели мне помогают, а ребята очень поддерживают». Я перекатываюсь на спину. «Что-то не так?» — тут же настораживается Кас, приподнимаясь на локте. «Я чувствую, что больше не вписываюсь в твою новую жизнь. Я сглатываю. Тебе нравится внешний мир. Ты — моя жизнь, Пайпер». Он наклоняется и целует меня. «Возможно, сейчас так и есть, но что будет, когда ты встретишь кого-то более подходящего тебе нынешнему?» Каспиан садится на кровати. «Хочу показать тебе кое-что». Он закатывает рукав и подносит к моему лицу внутреннюю часть запястья. На коже видна надпись чернилами. Моё имя выведено красивыми буквами. «Я сделал татуировку месяц назад. Ты — это навсегда». Пытаюсь что-то сказать в ответ, но ком в горле не позволяет выдавить ни звука, так что я лишь целую Касса до тех пор, пока голова не начинает кружиться, а наша одежда не оказывается сваленной в кучу на полу. После этого мы лежим, обнявшись, и я наблюдаю, как засыпает мой любимый. Его дыхание замедляется и становится глубже. Ко мне же сон не идёт. Через какое-то время осторожно выскальзываю из-под руки Касса, натягиваю футболку и сажусь за стол возле окна. Все ждут, что я просто забуду о семье, будто они являются всего лишь потерявшимися игрушками, которые легко заменить новыми. Но одних людей нельзя заменить другими. На восходе лёгкое похрапывание Касса стихает. Он подтягивается и садится. Одеяло падает с обнажённых широких плеч, заставляя меня покраснеть. «Удалось хоть немного поспать?» — спрашивает он. «Нет». «Может, попробуешь хоть ненадолго прилечь? Тебе нужен отдых». «Отдохну после смерти. Сейчас же мне необходимо вернуться домой». Мы оба надеваем тёмные толстовки, которые захватил Касс. Я начёсываю волосы вперёд, чтобы загородить лицо. Скорее всего, нас к этому моменту уже разыскивает полиция. Затем относим ключи администратору и отправляемся позавтракать в кафе неподалёку. «Ты должна поесть», — настаивает приятель. «Дорога до озера займёт почти 2 часа». Всё это время я находилась всего в паре часов от дома. С тем же успехом это могли быть и миллионы миль. Выбираю столик рядом с нарисованной на стене рыбой. Женщина в голубом платье и белом переднике приветствует нас и интересуется, что мы хотим заказать. За ухом у неё торчит карандаш. «Мне, пожалуйста, вафли, жареный бекон и апельсиновый сок», — решает Касс, заглянув в большое пластиковое меню. Официантка записывает и поворачивается ко мне. «А ты что будешь, дорогая?» «Блинчики с черникой». Я невольно улыбаюсь, вспомнив оладьи матушки. Она подавала к ним сироп, собранный вручную из клёнов, растущих вокруг дома. Постепенно в кафе начинают стекаться и другие посетители. Слышится позвякивание столовых приборов и приглушённый гул разговоров. Затем приносят наш заказ. Касс неотрывно наблюдает за мной. «Перестань так на меня смотреть», — наконец требую я, откладывая вилку. «Прости». Лучи солнца падают на его лицо, отчего глаза кажутся ещё ярче и синее, чем раньше. «Просто никак не могу поверить, что ты здесь, со мной, и что это всё ещё ты». «Но я больше не та, что прежде, Касс. Этого-то никто как раз и не понимает». Он и не представляет, что сейчас беседует с призраком. «Ты — это ты, Пайпер. Как и я, всё ещё я. И ничто не убедит меня в обратном». Он тянется ко мне через стол и берёт за руку. Я сжимаю его ладонь. «Давай просто поедем домой», — прошу я. Касс оставляет деньги возле тарелок и открывает передо мной входную дверь кафе. Колокольчик мелодично звенит на прощание. Затем мы садимся в машину. «Ты говорил, что малышей отправили в групповые дома. Что это такое?» — спрашиваю я со своего сиденья. «Это вроде приюта для детей, оставшихся без родителей. Оттуда их могут усыновить или удочерить и другие люди. Но у нас есть родители». Касс не отвечает. Глава 42. После. Вдали появляются кроны кленовых деревьев.